Глава 29. Торг. «Ты куда?» Никиту попробовал остановить какой-то щупленький мужичонка, выскочивший из будки в стене. «Я с ним!» Парень указал на Серегу, уверенно шагающего уже метрах в 10 впереди. И остальные вопросы отпали как будто сами собой. Никита даже пожалел, что он сам так не умеет. Изображай, что тебе все должны, чтобы никто и усомниться не посмел в твоем праве здесь находиться. Вон на Серегу охранник даже взгляд поднять не посмел. «Подожди меня!» Парень поднял вверх руку и побежал вслед за своим товарищем, который как раз повернул направо и открыл наиболее богато выглядящую в коридоре дверь. И как он только понял, что нужно именно сюда? Неужели просто взял и выбрал ту, что выглядела наиболее солидно? Никита успел юркнуть внутрь в самый последний момент, когда перед замершим у входа Серегой поднялась грозная массивная туша хозяина кабинета, которым оказался самый настоящий дварф. Теперь, после знакомства с Климбом, Никита в этих ребятах уже разбирался и точно бы не спутал его с обычным человеком. «Кто вы такие и что тут делаете?» Двар смерил взглядом Серегу, полностью проигнорировав стоящего чуть позади слугу. «Господин Волос». Вихрастый парень быстро считал имя с одной из папок, валяющихся на стене, и склонил голову. «Мы к вам по делу, от мастера Доу». «Доу? Секта теней?» Кажется, слова Сереги немного смутили дородного дварфа. «Все верно. После прохождения испытания сегодня ночью он назначил меня главным по передаче вам нынешних и последующих пленников». «Этим занимается полиция, которой я просто выделил здание на своих территориях». Дварф недовольно фыркнул и уже собрался указать парням на дверь, но Серега был неумолим. «И тем не менее, вопрос, с которым я хочу обратиться, лучше решить именно с вами». Никита с уважением посмотрел на своего друга. Да, порой он бывает и таким, упертым и жестким, словно забывшим о своей обычной вальяжности. И в такие моменты сказать ему «нет» становится очень и очень сложно. Вот и сейчас даже этот властный дварф, кажется, заинтересовался. «Ну, говори». «Я знаю, что цены на сданные тела могут варьироваться от 10 до сотни золотых. При этом никаких точных критериев оценки нет». «Вообще-то есть». «Но на них всем плевать». Быстрый обмен фразами закончился небольшой победой Сереги, и он продолжил. «Я понимаю, что вы достаточно богаты, чтобы позволить себе не заниматься такими делами. Но если не вы, то этим займется кто-то другой. А зачем плодить конкурентов?» Никита начал терять нить разговора. Серега уже столько всего сказал, но при этом до конкретики так и не добрался. Впрочем, Волос, судя по всему, намеки его товарища прекрасно понял. Да уж, в отличие от Климба, этот дварф лично Никите не особо понравился. «Стоп!» Неожиданно парень вспомнил, где уже слышал это имя. Старик Ильяс же вскользь упоминал старейшину всех дварфов, с которыми тот же мастерс вроде бы как находится в контрах. Получается, вот он какой. И земли у него не просто одно подворье, а гораздо больше. Столько, что даже полиции приходится ютиться в принадлежащих ему зданиях. «Что ж, думаю, я мог бы пойти тебе навстречу». В этот момент Волос заговорил, прерывая мысль Никиты. «По документам среднюю цену по твоим заказам будут проводить в 12 золотых. По факту будешь получать 50. И 80% будешь отдавать моему человеку. Сможешь ведь правильно отсчитать 80%, чтобы мне не пришлось потом тебя ловить и ломать тебе пальцы?» «Смогу», — Серега кивнул. «Только я буду отдавать не 80%, а 20%. Не думайте, что вы единственный, с кем придется делиться. Или вы хотите проблем со стороны секты?» «И стоит мне тогда с этим связываться из-за такой мелочи?» Волос ехидно приподнял бровь. «А я же с самого начала сказал вам, что дело тут не в деньгах. Вы просто прикрываете нишу, чтобы рядом не появились конкуренты». Серега замер, ожидая реакции на свои слова. 50 на 50. И дальше крутись как хочешь. Устраивает или... Было видно, что дворф назвал последнюю цену и дальше уже не подвинется. Устраивает. Буду ждать вашего человека сегодня вечером. Серега, не глядя на Никиту, вышел из кабинета. Потом они уже по всем правилам довезли скрученные тела до приемки, где их оприходовал местный кладовщик. Заполнил с десяток бумаг и выдал друзьям на руки целых 200 золотых, изрядно поразив Никиту, который уже примерно начал ориентироваться в ценах Никса. Все-таки Серега изящно провернул эту сделку, нашел нужного человека, выбил кучу золота, и теперь, когда 80 монет он отдаст Гаррису Доу, еще 60, это за вычетом доли волоса, останутся у него. Учитывая, что еще недавно они с Данилой и Алисой думали, где бы достать хотя бы десяток золотых, это смотрится более чем солидно. О том, что видел, никому ни слова. Серега вытащил одну монету и кинул ее Никите. Узнаю о том, что хоть кому-то проболтался, и не посмотрю на задание Марики. Прибью, как собаку. И почему-то Никита сразу поверил, что Серега сдержит слово. В отношении денег он никогда не шутил. А тут, похоже, о своем новом способе заработка он никому рассказывать не собирался. «Спасибо. Можете на меня рассчитывать». Парень кивнул, параллельно задумываясь о том, что если все это планировалось как тайна, то зачем Серега вообще взял его с собой? Не проще ли было провернуть все темные делишки в одиночку? Или он сам до последнего не был уверен в успехе? А может быть, это все проверка? Прийти к какому-то единому выводу, что же это было, Никита так и не смог. А потом, не прошло и часа с момента их ухода с телами, как они уже вернулись на территорию секты. Серега тут же ушел к остальным на подворье Доу. А вот Никите не оставалось ничего другого, кроме как сидеть на краю дороги и присматривать за их невеликими пожитками. Ждать завершения сегодняшней тренировки и надеяться, что троица его знакомых не опозорится, все-таки заслужив право на ночевку. Сначала Никита просто сидел и глазел по сторонам, в основном на симпатичную девушку, в ближайшем окне скрывающуюся в окружении кипы документов. Потом задумался о том, что и ему самому было бы неплохо продолжить тренировки, и, устроившись поудобнее, погрузился в медитацию.